Из дневника следователя Савельева. 23 мая 2017 года. Если кого-то и пугают утренние вызовы к начальству, то только не меня. Со школьных лет я воспитал в себе умение достойно встречать выволочки со стороны старших. Учителей, директрисы, тренера. Когда надо, мог промолчать, но был способен отстоять свое мнение, невзирая на авторитеты. И потому, когда меня вызвал полковник Чудаков, я отправился в его кабинет совершенно спокойно. Несмотря на предпенсионный возраст, начальник был крепким, спортивного сложения мужчины с ежиком густых седых волос и мудрыми глазами за стеклами очков в тонкой металлической оправе. Темно-синий китель сидел на нем как влитой. «Присядь, Игорь Анатольевич», — полковник указал на стул напротив. «И расскажи-ка мне, как продвигается расследование убийства на Крестовой?» «Товарищ полковник», — начал было я по форме, но Чудаков замахал рукой. «Давай без формальностей, капитан. Рапортовать ты будешь на оперативке, а меня интересует твое личное мнение об этой истории и шансах на быстрое раскрытие. Город наш не слишком большой, почти все друг друга знают. Так вышло, что отец убитый, Вовка Романов, мой одноклассник. Люся его единственный, причем поздний ребенок. Вчера он звонил по старой дружбе, просил обязательно найти убийцу дочери. Говорит, мать совсем плоха. Чуть в больницу не забрали. Сердце. Надо поспешить с формальностями и дать родителям похоронить девочку. Виктор Ильич, я лично занимаюсь этим делом с самого начала. Сегодня-завтра жду заключения криминалистов и судмедэксперта. Сразу же сообщу Романовым о возможности забрать тело». «Какие у тебя версии, Савельев?» Полковник внимательно смотрел на меня, постукивая карандашом по столу. «Основная версия пока попытка ограбления квартиры Деминой Киры Юрьевны, художника-архитектора из Москвы». Вспомнив Киру, я невольно улыбнулся, но тут же принял серьезный вид. «Вероятно, Людмила, пришедшая к соседке полить цветы, испугнула вора, и тот избавился от неожиданного свидетеля. Тот факт, что воспользовались первым попавшимся под руку предметом, говорит о спонтанных действиях преступника. Не исключено, что он хотел просто нейтрализовать Романова, но не рассчитал силу удара. После чего сбежал, ничего не взяв». «А что могло привлечь преступника в квартире этой Деминой? Вы ее связи проработали?» Чудаков всегда вникал в суть дела и любил разбирать все досконально. Когда я только начинал работать следователем, старался брать с него пример. «С Деминой работаю лично, Виктор Ильич». Тут я точно покраснел. «Но особых ценностей в ее квартире нет, и сама хозяйка в замешательстве. Не понимает, что могло привлечь грабителей. Сейчас мы собираем сведения о владельце помещения, которое она снимает под мастерскую и в котором убита Романова. Этим занимается мой помощник Курочкин». «Знаю. Толковый парень». Полковник поотечески усмехнулся. «Получится у тебя еще немного, и выйдет из него хороший следователь. Но если нужна помощь, ты только скажи, выделю еще сотрудников». «Пока справляемся», — ответил я. «Будем изучать и связи Деминой. Может, ниточка к преступнику идет от нее, хотя в нашем городе она человек новый. И есть у меня еще одна версия». Тут я запнулся, но Чудаков взглядом ободрил меня. «Это связано с личностью убитой. Нельзя исключать, что Романова была знакома со своим убийцей и сама привела его в квартиру Деминой, пользуясь отсутствием хозяйки». Я видел, что шефу такая версия пришлась не по душе, но профессионал в нем был сильнее друга одноклассника. Он промолчал, только поправил очки, а я продолжил. «Не с целью ограбления, может, там ухажер какой-то был, пока не могу сказать. Девушка ведь принесла с собой вино, конфеты. Не для романтического ли вечера? Но было бы хорошо, если бы вы сами, Виктор Ильич, поговорили с отцом Людмилы о ее друзьях, знакомых. Думаю, с вами он будет откровеннее, чем со мной или Славой». «Хорошо. Я с ним обязательно поговорю. Вечером сегодня постараюсь зайти. А завтра мы с тобой все еще раз обсудим». Полковник встал из-за стола, давая понять, что наш разговор закончен. «Но если будут новости, докладывай в любое время дня и ночи. я поспешил в свой кабинет, где меня уже ждали отчеты специалистов и взволнованный Слава Курочкин, принесший неожиданные вести.